Он говорил особенно спокойно, почти добродушно. Все же и Приск, и Корнели уловили в его тоне предостережение. Но Гельвиди этого не расслышал. Опьяненный своим успехом, он разглагольствовал еще более высокомерно. «Конечно», — сердито ответил он, — «я борюсь не с Лигарием как таковым. Мне все равно, будет ли он сослан или казнен. Я борюсь, и вы это отлично знаете, против того, чтобы один единственный человек воплощал в себе Рим. Я борюсь за суверенитет сенатского правосудия. Борюсь за свободу Рима». Это были опасные слова. Даже теперь. И Корнелий попытался перевести разговор на другое. «Вы уже произносите речь, мой Гельвидий», — заметил он. «Вы отклонились от нашей темы». Однако Регин успокоил его легким движением руки. «Ничего», — сказал он, улыбаясь. Он не хотел, чтобы его самого лишили возможности тоже добавить несколько слов к разговору о свободе, о которой сенаторы с таким удовольствием несли всякую чушь. «Свобода», — повторил он сказанное Гельвидием слово и своим высоким жирным голосом заключил. «Свобода — сенатский предрассудок. Сенаторы хотят, чтобы воплощением Рима был не один единственный человек, а 200 семейств, представленных в Сенате. Вот это сенаторы и называют свободой. Предположим, они достигнут своей цели на все 100% и добьются для Сената большей власти, чем имел император. Но что, клянусь Геркулесом, они при этом выиграют? В чем будет она состоять, их свобода? В диком хаосе, в беспорядочных действиях враждующих между собой семейств, которые будут спорить, договариваться и надувать друг друга, борясь за провинции, привилегии и монополии еще упорнее, чем сейчас. Если вы прислушаетесь к голосу разума, а не чувства, вы должны будете признать, что такая свобода для всего государства вреднее, чем прозорливое правление одного человека, которое вы стремитесь опорочить с помощью весьма удобного слова «деспотия». Гельвиди хотел возразить, но Приск удержал его. У него самого было слишком много возражений. «Вот вы пренебрежительно отзывались о чувстве», — начал он. И его резкий ясный голос сейчас особенно отличался от высокого жирного голоса Регина. «Но вы забываете, вы не хотите понять, как может угнетать людей ощущение произвола одного единственного человека, сознание, что мои поступки подлежат суду и совести, тщательные по заслугам избранной корпорации, это как свежий воздух. А чувство, что ты зависишь от произвола одного человека, это как удушье». Не мог уже себя сдерживать и Корнелий, и своим низким, угрожающим голосом многозначительно добавил. «Свобода — не предрассудок, Регин. Свобода есть нечто очень определенное, осязаемое. Если я вынужден сначала обдумать, могу ли я сказать то, что должен сказать, то жизнь моя сужается, я становлюсь беднее. Я, в конце концов, уже не могу размышлять независимо. Я невольно заставляю себя все чаще думать лишь так, как дозволено. Я погибаю, я ограничиваю себя тысячей убогих оговорок и опасений. И вместо того, чтобы беспрепятственно смотреть вперед, вдаль и ввысь, мой мозг заплывает жиром. В рабстве человек только дышит. Жить можно лишь в свободе». Теперь и Гельвиди уже не хотел больше ждать. «Император», — начал он, — «старается изо всех сил снова внедрить в жизнь римлян дисциплину и добродетель. Он неистовствует, назначая наказания, которые не применялись уже в течение полутора веков, А чего он достиг? Когда правил Сенат, в Риме было больше добродетели, нравственности, дисциплины, чем теперь. Приск добавил. И больше справедливости. Корнелий же уточнил, как бы подведя итог. И больше счастья.